Ее снова мелко потряхивало, широко разведя ноги, она дождалась, когда я расположусь в известной позе, обхватила меня бедрами, нетерпеливо вздрагивая от прикосновения вздыбленной плоти. Ее руки взяли мою шею в кольцо, она притянулась ко мне, не желая отпускать из длинного поцелуя. Я, нависая над ней, уперся локтем рядом с ее головой, подложив ладонь ей под затылок, вызвав одобрительное мычание, которое перешло в продолжительный стон-вскрик, когда я, ухватив себя под корень члена, провел головкой несколько раз вдоль ее половых губ, раздвигая их, размазывая выступившую смазку, касаясь кончиком клитора, и медленно, не давая возможности соскользнуть, остановив на мгновение у входа, надавил, проникая через такой вроде бы непродолжительный перерыв внутрь. Сэя, зажмурив глаза, застонала, отпуская мои губы и откидывая голову назад. Я ощущал каждую складочку, каждое ребрышко, раздвигая тугую и в то же время нежную плоть. Преддверие пульсировало, словно засасывало внутрь. Погружение не могло быть вечным, но мне хотелось растянуть его, словно затяжной прыжок. И вот мы состыковались внутри нее, плотно соприкоснувшись лобками. Новый стон вырвался из ее горла, жаждущий, она внутри снова содрогнулась по всей длине, сжимая меня. Приподнявшись, впилась в мои губы, жадно целуя, словно боясь не успеть, и вскрикнув, снова откинулась назад, когда я также медленно пошел назад, но, схитрив и выйдя почти наполовину, бросил свое тело обратно вниз, тараня сладкую глубину. Ее вскрики становились громче, она еще неумело пыталась поднимать бедра мне навстречу, я, чтобы помочь ей, пропустил руку под поясницу, толкая ее ладонью, подсказывая и направляя. Она схватывала, что называется, на лету. Я немного притормаживал, когда приближался к ее матке, опасаясь снова причинить боль, пусть не сейчас, но возможно после, на утро. Но она настойчиво поднимала бедра, встречая мою головку. Убедившись, что никаких проблем нет, я усилил движение, вырывая из ее груди новые крики и стоны. Я скользил внутри, иногда почти вынимая, терся у входа, распаляя ее, и длинным толчком проникал внутрь, отчего она причитала, наполняя действо подробными комментариями своих ощущений, жадно целовала меня в губы или, если не могла дотянуться, в шею, грудь и плечи, либо же наоборот делал короткие толчки в глубине, тараня ее, прокладывая путь к оргазму. Она продолжала цепко ловить ощущения, подаваясь мне навстречу, вскрикивая радостно, когда мы ненадолго соединялись полностью, продолжая причитания и стоны. Встречала каждый мой толчок, каждое соприкосновение головки движением бедер навстречу, стараясь, чтобы я прижимался внутри нее плотнее, сильнее. Долго так продолжаться не могло, или могло бы длиться вечно, хотя я продержался немного дольше нее. В очередной раз, подавшись мне навстречу и вскрикивая от толчка, она прижалась лобком к моему, вскрикнула, конвульсивно дернувшись, попытавшись вытолкнуть меня из себя, и снова подалась навстречу, сжимая меня как тисками, не желая отпускать. Мы вспотели, бусинки пота выступили у нее на лбу, висках и шее. Мои волосы даже на затылке тоже мокрые. Я, чувствуя приближение своего оргазма, заработал тазом, круговыми движениями и мелкими фрикциями втискиваясь в пульсирующую плоть, между ее сжатиями и мгновениями расслабления. Внутри нее стало дико горячо, мокро и узко, мой член, словно и ожидал этого, послал импульс в мозг, и я, отпустив тормоза одним толчком, поцеловал шейку матки раздувшейся головкой, чувствуя дрожь и сокращение киски, взорвался внутри нее, продолжая делать мелкие фрикции, качая бедрами, елозил кончиком по кругу, лаская ее внутри. Я прорычал что-то, Сэя зарыдала, мотая головой, выгибая спину, и одновременно пытаясь двигать бедрами, ловя продолжение. Я извергался внутри нее, ощущая, как горячая волна проносится по телу, ощущая сладкую негу и удовлетворение, все так и должно быть, как же горячо внутри. «Я тебя чувствую, Ю», быстро бормотала она, сквозь рыдания и стоны. «Я тебя люблю, не выходи из меня, я все еще кончаю». Я поймал ее губы, прерывая ее причитание, стискивая девичьи тельце в объятиях. Мы жадно целовались, словно пытаясь успокоиться таким образом, продолжая быть соединенными внутри нее. Спустя некоторое время, мой член окреп снова, прямо внутри теплой и влажной пещерки. Она продолжала пульсировать глубоко внутри, нежно сжимая меня, словно целуя. Легкими толчками в ее глубине я проверил реакцию на продолжение. Она, реакция, оказалась строго положительной. Сэя жадно скользила руками по моей спине, вновь поднимая ноги, принимая меня, и мы продолжали нашу ночь. Утром я выскользнула из-под одеяла, оставив измотанную и сладко сопящую девушку досматривать сон. Сытый и довольный собой, я пружинищей походкой добрался до туалета и ванны, привел себя в порядок, сделал зарядку и растяжку, проведя часть утренней тренировки. Если и есть хороший способ сбросить нервное напряжение, то занятие любовью, лично у меня входит в топ-2. Второй – это собеседник, который может выслушать твои проблемы и просто поддержать. По времени мы занимались этим не так уж и долго, всего часа два, с перерывами на поцелуи и ласки. Но если для меня это было 4 оргазма, то девушку я измотал полностью, и должен признать, ревность тут сыграла не последнюю роль, сам от себя не ожидал. Я поймал себя на мысли, что мне нравится доводить ее до кульминации, наслаждаться ее удовольствием, есть в этом особый кайф. Не в последнюю очередь и в том, что ее оргазм усиливал и мой тоже, наверняка это что-то психологическое. Я получил награды от системы, начинался новый месяц, и начал я его, на мой взгляд, идеально. Хотя и не все, что хотел сделать ночью, сделал, но месяц длинный, есть шанс многое попробовать. После тренировки я ополоснулся и спустился попить. В столовой встретил Рей. Она, столкнувшись со мной взглядом, вспыхнула, хитро заухмылявшись. Я, подмигнув, хорошее настроение так и прет, спросил, как спалось, извращенец, фыркнула она, что ты с нею делал, извращенка, ты правда хочешь знать? Рэй засмеялась, смущенно показала мне кончик языка, бросила хихикнув, ничего, она все равно проболтается, ты явно путаешь определение слова извращенец, кашлянул я, немного смущаясь, одно дело догадываться, что тебя обсуждают, другое знать, пойду проверю ее. Я вернулся на второй этаж как раз вовремя, она только проснулась и одевалась в своей комнате. Ее волосы были немного растрепаны, мы хоть и приняли ванну после, но полную помывку не устраивали. Она попыталась спрятать от меня грудь, одевая синий лифчик, прикрывая ее ладонями, и смущаясь при свете дня, да, наш интимный путь только начался. «Утречка, ничего не болит?» – спросил я, походя и обнимая пискнувшую в смущении девушку, поглаживая мягкий животик. «Утро. Немного тянет», — улыбнулась она, и быстро добавила, увидев, что я переменился в лице. «Но не больно, нет, точно, просто кто-то слишком ненасытный», — обвиняюще ткнув меня в нос, заявила она, чуть повернувшись и быстро чмокнув в уголок рта. «И кто бы это мог быть?» — задумался я, усмехаясь и дразня. «Не та ли девушка, что кричала на весь дом? Я хочу еще, ты так глубоко и не вынимай, а и еще, еще, еще». «Дурак!» — крикнула она, покраснев, и прижавшись к моей груди лицом, смущенно прошептав. «Я опять так кричала?» «Ну нет, конечно!» — хмыкнул я, и добавил, когда она, запрокинув голову, с надеждой заглянула мне в глаза. «Ты кричала еще много всего, особенно мне запомнилось, я кончаю!» Она боднула меня в грудину, стукаясь лбом, простонала. «Что обо мне подумают?» «Ну, о тебе не знаю, но Рэй мне ухмылялась, Саика явно предвкушает!» «Хватит!» Стукнув меня по спине, снова застонала она. «Стыдно-то как, да ну брось!» Фыркнул я, запуская руки ей в волосы, и запрокидывая ее голову, пробежавшись быстрыми поцелуями по красному от смущения личику, добавил. «Быть любимой не стыдно, все равно!» Мне от удовольствия, ворчала она, отвечая на поцелуи. Я выпустил ее из объятий, и она продолжила одеваться. Задержалась на время перед зеркалом, поправляя прическу. Окинув лицо взглядом, поймала мой взгляд в отражении. Папа хотел, чтобы я оделась традиционно, несмотря на то, что это будет отказ и все такое. «Традиционно, это юката?» «Ну да», кивнула она. «Но мама сказала, что такими вещами пилюлю не подсластить». «Ну, во-первых, я против», увидев, как она насмешливо вскинула брови, пояснил. «Две причины: во-первых, твоя мама права, увидев, какая красавица ему не достанется, это не улучшит ситуацию». «Красавица?» услышала она, что хотела услышать, заулыбавшись, женщины. «А во-вторых», — фыркнул я тебя еще в юкате не видел, почему он должен быть первым? А ты хочешь увидеть?» — обрадовалась она и, поворачиваясь ко мне лицом. «Хочу», — пожал я плечами, «а потом хочу медленно раздеть тебя». «Фу», — прыснула она, показав мне язычок и снова краснея. «Ты же уже все видел, и мне нравится смотреть снова и снова», — улыбнулся я. «Мне что одеть? О, оденься нейтрально. Брюки и рубашка, можно без пиджака. Для меня нейтрально это футболка и джинсы, а то, что ты сказала, почти официально», проворчал я. «ПФ, что за представление?» хихикнула она. «Я же не из высшего общества, принцесса Такаги», — фыркнул я в ответ. «Простолюдин, меня еще учить и учить». Она очаровательно улыбнулась, подойдя ко мне гордой и плавной походкой и не по принцессе прыгнула мне на шею, обхватив руками и ногами, заявила, заглядывая в глаза и почти касаясь губами, обдавая теплым дыханием. «Зато я тебя люблю. Если это не идеальное начало месяца, то я даже не знаю». Глава 39. Бедствие. День 31-32. Благодаря Шизуке, у меня нашлась нужная одежда. Не зря она потратила время еще в особняке Такаги. Благодаря ее заботе, у меня есть практически все, кроме смокинга и фрака. Поэтому и в грязь лицом я не ударю. До встречи оставалось еще больше 3 часов, а ведь сейчас ни много ни мало начался новый месяц. Поэтому я нашел чем себя занять. Система прислала мне поздравления и выдала награду за спасение людей, а также сбросила мне новые ежемесячные задания. После сбора всех паков и всех наград, у меня накопилось много всего. Итак, паков у меня 55 мусорных пака, 18 белых и еще один оружейный, 8 необычных, 1 необычный коллекционный, 5 редких и по одному редких оружейных и снаряжения, 3 красных и еще один специальный с повышенным шансом выпадения лечебных заклинаний и один эпический, а также 1186 синего кристаллита и 100 красного. Скоро ресурсная карта подойдет к концу, я использовал ее уже 6 раз. Была мысль скрафтить ее и продолжить добывать кристаллит таким образом, но на крафт нужно 900 кристаллита и белый пак. Она приносит по 100 раз в день и всего 10 раз, итого 1000 кристаллита. Нетрудно посчитать, что она будет приносить плюс 100 кристаллита раз в 10 дней, если ее крафтить. Осталось еще около 150 дней, максимум, держа на руках одну карту, я получу 1500 кристаллита чистой прибыли за оставшееся время задания. И она должна использоваться ежедневно, занимая место в руке. Если бы у меня было очень много времени, и я был в полной безопасности, сделка была бы очень хорошей. Можно было бы всю руку занять этими картами и купаться в чистой прибыли от вложений. Ну а так, только в безопасные и ленивые деньки, которые поди еще просчитай, будут или нет. Аналогичная проблема со второй картой, она может приносить по 200 за раз, но стоимость ее крафта 1200, хотя чистой прибыли от нее может быть больше, но опять же место в руке. Надо думать, но пока это не так выгодно, как хотелось бы. Кристаллита хватит, чтобы скрафтить и получить довольно много всего, но рука и резерв колоды не резиновые. Поэтому охотницы, гоблины, пустынные воительницы и, либо коллекция американской армии или новая доступная коллекция, магнум, необычный пак коллекционный, я после довольно убедительного совета Саи решил вложить в охотниц, а крафт сосредоточить на гоблинах. Далее по обстоятельствам и на что хватит ресурсов. Прямо сегодня я ничего тратить не собирался. Таймер отсчитывал начало новой ежемесячной акции, до нее оставалось 12:19. Учитывая, что я в прошлой жизни с гача-играми сталкивался, то вполне представляю, как они могут работать, начиная от скидок и заканчивая уникальными предложениями. Да и предыдущая акция намекнула, поэтому на всякий случай придержу паки. 2 невыполненных скрытых задания были выполнимыми за оставшееся время, но решение не тратить на их открытие кристаллит все-таки правильное. В одном нужно было уничтожить 20 тысяч зомби, наградой были 5 необычных паков снаряжения и 5 необычных оружейных и 1 редкий. Я перевалил отметку за 8 тысяч, итого оставалось еще 12 тысяч мертвецов, практически нереально за оставшееся время. Во втором, повысить уровень кандидатки до 5-го, наградой было 1000 кристаллита и редкий пак. Вот его можно было бы попытаться дожать, Алина вполне могла достичь 5-го уровня, но чего уж теперь слезы лить. Ежемесячные задания. 1. Выжить во втором месяце, награда, специальный пак. 2. За каждые 100 человек, что были спасены в прошлом месяце и выжили в этом, пользователь получит следующие награды на выбор: 100 кристаллита и необычный пак, или редкий пак, или 300 синего кристаллита, или 25 красного кристаллита. Численность. Из 1016 человек 1016 человек. 3.8. Скрытые. Еженедельное задание. Недоступно, ведется оценка угроз. Вот тебе и раз. Я уже привык перед сном проверять колоду и карты на руках, но задания просматривал, если они не были срочными, обычно на свежую голову. То, что еженедельных заданий не было, да еще под такой формулировкой, настораживало. И еще удивило число спасенных. По моим прикидкам, их должно было быть 800-900 человек. Нет, я, конечно, не против, но откуда лишние взялись? Причем, что характерно, система ответа не предоставила. Хотя, возможно, это те, кого я спас после того, как они переехали в деревню, как бы перешли под мою ответственность. Призвал его и Дину. Для его непосредственная задача – попытаться снова проследить за Мацуда. Не знаю, будет ли он снова звонить сразу в дороге, или может с кем-нибудь из своих приближенных будет ситуацию обсуждать. Я надеюсь получить совсем не лишнюю крошку информации, потому как, то, что я знаю сейчас, не дает мне покоя. Попросил народ быть готовыми сорваться с места, на случай, если Эва опять изобразит из себя жучка королевского размера и подслушает переговоры. Нам придется ехать ее забирать. Потопал к домику облюбованному Такаги. Его резиденция стала административным и жилым зданием. Население деревни в основном сгруппировалось в северной части, и так вышло, что бывший центр деревни превратился скорее в хозяйственный центр. Бывшие магазины, административное здание, здание супермаркета, все это переформатировали в складские помещения для разных групп ресурсов. Не идеальное решение, но так уж сложилось. Люди же предпочитали жить поплотнее, по ночам так спокойнее. Да и охранение организовать проще в районе, чем по всему периметру деревни. Все же сейчас, еще 1000-1500, можно спокойно заселить, а если уплотнить, то и 2. На входе, пара квадратных парней с пистолетами-пулеметами. Я кивнул им, проходя внутрь дома. Пожилая, но довольно бодрая женщина, взявшая на себя обязанности домработницы, проводила меня в гостевую комнату. Принесла кружку чая и, сообщив, что госпожа еще занята, оставила в одиночестве. Чай оказался горячим и вкусным, зеленым. Но сахара мне не принесли, жадины. Поэтому я пил его маленькими глотками, размышляя. Снова задумался о мотивах Мацуда Акиры. В чем причина, что он так упирается в желание заполучить Саю? Можно, конечно, предположить, что он в самом деле искренне влюблен. Да такое бывает. Почему нет? И парень просто проявляет упорство. А Шидай тот интересный старик Куда, искренне поддерживают молодую любовь, чушь полная. Но вместо этого он расставил свои силы, беря под контроль некие ключевые точки. Известно о двух минимум, это собственно военная база и ГЭС. Как бы ни были малочисленны японские вооруженные силы, уж в подразделении высокой готовности, а вертолеты появились примерно через час после начала, людей должно было хватать. Допустим, был не комплект, но тем не менее, он захватывает контрольные точки, полюс военные обеспечивают блокирование железной дороги. Далее, он снабжает оружием и помогает в эвакуации части людей. Все эти люди имеют какое-то влияние, при этом он полностью игнорирует и не оказывает помощь Такаги. Может быть, конечно, что это была месть за отказ выдать за его сына их дочь, но опять же слишком мелко и глупо. Причем, что интересно, сейчас идет учебный период, его сын учится в Токио на офицера, и что же, он оказывается в городе, и служит координатором, прослойкой между армией и гражданскими, спасшимися из него после отхода. А как он сюда попал, хотя должен был быть в Токио, и почему оказывается помощь именно этим людям, и при этом он желает заполучить свою любовь, ну если только вторым или третьим пунктом, слишком много вероятностей на то, что она просто удобный инструмент для манипуляций. Причем старик Куда прямо намекал на это. То есть, исходя из всего этого, у меня выходит следующее. Мацуда Акира пытается таким образом получить влияние на Такаги и остальных людей, Шида, Куда и т.д. А остальные вынуждены его поддерживать, потому как без него, точнее его отца, предоставленные сами себе, они могут, конечно, знатно нагадить Саитира Такаги, но, благодаря именно моей помощи и вмешательству, он сейчас на вершине, контролирует деревню, причем она его собственная, это раз. У него самый большой людской ресурс, это два. Он относительно независим от армии и возможных иных сил, это три. К нему благодаря мне попало больше полусотни полицейских, это четыре. Драгоценный ресурс, людей, которые все это время вели бой против зомби и имеют какие-никакие навыки обращения с огнестрельным оружием, дисциплина и прочим. И еще его поддерживаю я, это 5. Ух, как я себя люблю, это второй раз, 5. Фыркнув на собственные мысли, продолжил. Но если он не сможет заполучить дочку Такаги, что он сделает? Подпишется на войну? Нет, скорее всего, он посредник, поэтому он еще попытается надавить на Такаги, угрозой применения оружия или поддержкой его конкурентов. Его отцу, Тоже непонятно, зачем ему посылать своих людей, да еще и с неясными перспективами. А вот уже они, конкуренты, могут не просто брецать оружием, а перейти к активным действиям. Но и ответа, зачем ему нужна СЭ, хотя он получил уже как минимум 3 отказа, все еще нет. Эх, и почему остальные терпят все это? Его сватовство в частности, они понимают, что затягивание времени идет им на пользу очень криво. Такаги не имеет оружия, но получает сторонников среди других выживших, в деревнях, возможно, и в целом по региону, хотя последнее сомнительно. Мои измышления прервала Сэя, зашедшая в комнату. Она, улыбнувшись, поманила за собой, увела во внутренний двор. В целом стало понятно, почему ее отец настаивал, чтобы она оделась в традиционное кимоно. Обстановка на заднем дворе выглядела в старо-японском стиле и была похожа на обстановку в его потерянном особняке. Старый ухоженный сад, красивая беседка с красной крышей в восточном стиле. Ручей умиротворенно журчит где-то среди цветов и бамбука. Мерный стук садза. В беседке по центру аккуратный столик, вокруг буквой «П» лавки, с пуфиками на них, мягкими и теплыми на вид. Разноцветные подушечки лежат на углах, так и тянет откинуть голову и расслабиться. Мы с девушкой уселись в дальней части, в темном углу. Сэ не особо наряжалась. Одела черную длинную юбку ниже колен, со складками и белым поясом. Белая блузка с жемчужными пуговицами и ажурными окантовками рукавов и кружевными уголками воротника. Волосы она заплела в объемный нежно-розовый узел на затылке, скрепив шпильками, хаобразным способом. Овальные очки с тонкой оправой делали ее личико серьезным, вдумчивым. Мы успели обсудить ее желательные действия в беседе с Мацудо и мои ежемесячные задания. Вскоре к нам присоединилась Юрика. Женщина одела брючный костюм, черные штаны, пиджак, белую блузку или рубашку под него. Выглядела как настоящая бизнес-леди. Волосы она собрала на манер дочери в узел, или это Сэя сделала прическу, похожую на мамину, кто их разберет. Она вместе со всей той же бодрой старушкой принесла нам чай, несколько вазочек со сладостями. После чего в неспешной беседе о планах на будущее, мы убили оставшееся до прибытия гостя время. Начавшаяся небольшая суета и вынужденная удалиться Юрика подсказали, что вот оно. Сэ, ухватив меня за руку, вытянула из беседки на солнце. Придирчиво окинула взглядом, встав на цыпочки, поправила воротник, челку. Ухмыльнулась довольная. Мы прошли к углу дома. Я дал сигнал Эве. Дальше ей придется действовать почти самостоятельно. Появилась дорогая машина, серебристый металл отражал солнце. Следом черный джип. Хлопнули двери, на дорожке, ведущей к дому, показался Мацудо. Один, его сопровождающие остались или в машине, или отдыхают в пристройке рядом с домом. Мацудо снова оделся в военную форму, только в этот раз он при параде. На нем темно-зеленая парадная форма, правда, не знаю насчет офицерская ли, скорее всего курсантская. Все же таки он недоучка, отец бы ему в офицерской рассекать просто не позволил, не заслужил еще, но выглядит эффектно. Головного убора нет, блондинистые волосы блестят, словно смазанные гелем, хотя почему словно? Он вышагивает, держа спину прямой, улыбается, кланяясь встречающей его Юрика. На лице приятная улыбка. Сэя застыла рядом со мной. Я медленно перевел взгляд с него на девушку. Неожиданно встретился с ней взглядом. Она насмешливо вскинула бровь, отворачиваясь и цыкнув зубом. Не понял, и чего это сейчас было? Ах, как я люблю военных, красивых, здоровенных. Пропел я шепотом, вспомнив строчку из песни. Девушка, надув щеки, не выдержала, прыснула, обхватив меня за талию, прижалась на мгновение щекой к груди. Отстранившись, радостно пропела шепотом. Ревнует, ревнует. Зря радуешься, фыркаю, обхватив ее за талию и ведя обратно на середину дорожки к беседке, встречать не до офицера. Твой отец сразу догадается, что у нас все серьезно, если я этого белобрысого пристрелю. Эф, фыркнула она, снова смешно надув щеки. Не смеши, я должна выглядеть серьезной. Хм, думаешь, папа еще не понял? Думаю, нет, пожал я плечами, вспоминая, судя по взгляду, до сих пор нет. Разговор пришлось прекратить. Дверь открылась, пропуская во двор гостя, следом прошел Саитера и Юрика. Они, продолжая беседу, подошли к нам. Такаги-сан, ваша дочь стала еще прекраснее с тех пор, как я видел ее последний раз. Мое почтение, маленькая госпожа. Он весьма иронично обозвал ее, обыграв и ее статус, и рост, и возраст. Сэя же встретила все это с вежливой, привычной улыбкой. Я уже в курсе, что она умеет принимать важных людей лет с 10, как стала неотлучно следовать за матерью в ее делах. Но все равно неприятно, Эго поднимает голову. Я стараюсь держать лицо невозмутимым, не выдавать своих чувств, но он здесь за моей девушкой, сука. Рада вас видеть в добром здравии, Мацуда-сан, вежливо ответила ему Сэя, склоняя спину в традиционном поклоне и выпрямившись, она снова взглянула на меня с улыбкой, заглянув мне в глаза. Позвольте представить вам моего мужчину. После ее слов меня удивительным образом отпускает. Эго погладили, я доволен. Умничка, не зря очки носит. Особенно я рад, увидев то, как его щека дернулась. Это не ее отец. Он, если не захочет, прочитать себя почти не дает. Для этого его надо знать, так, как знает Юрика или Сэя. Передо мной он тоже не играет в ледяного, не находил ли нужным, или еще по какой причине, не знаю. Наоборот, проявляет излишнюю, на мой взгляд, горячность и эмоциональность. Может, он на мне отрывается просто? Я заметил, впрочем, и проявление эмоций у Сайтера. И наверняка это вызвано формулировкой слов, которыми Сэя меня представляла. Признавая практически мужем, даже дурак поймет, а я прав, Юрика его так и не просветила. Его взгляд становится колючим. Он мысленно отгрыз мне голову, или отрубил, или оторвал. Крылья носа раздулись на мгновение, но с гневом или просто досадой он справился быстро. На него никто кроме меня и не смотрел, как играет, так или не играет, надо бы поаккуратнее с ним. Вообще это традиция, опасаться отца своей девушки. Я не особо жажду ее нарушать. Да и если подумать, что у меня будет гарем, то отец Саеки мастер меча, КХМ, а у Шизуки отца и мать, и старшую сестру заменяет Рика, а она вообще снайпер. А если бы я приударил за Рей, то ее отец полицейский. Нормальная традиция опасаться, нормальная, в моем случае так и точно. Пока я развлекал себя, зорко приглядывая, чтобы Мацуда не перешел грань в комплиментах, мы прошли внутрь беседки, он продолжал меня игнорировать, взглянув на меня только один раз, во время представления. Все это время он старался удерживать зрительный контакт с Сэй, расточаясь в любезностях. Впрочем, не скажу, что у него получалось. Я старался помалкивать, сейчас самое важное, чтобы он говорил и чтобы перестал оглядываться на меня, потому как лично мне было интересно, с какими козырями он приехал, чем он планировал захватить внимание и, возможно, сердце девушки. Не только же своей внешностью и умением говорить комплименты. Они разговаривали на отвлеченные темы, плавно приближаясь к сути. Юрика рассказала мне, что Сайтера подготовил предложение для Мацуда, которое он выдаст ему после отказа. Но до того момента он явно хочет что-то сказать. Сэя под столом ухватилась ладошкой за мои пальцы, сжала их на мгновение и отпустила. Кажется, никто и не заметил, кроме Юрики. Она улыбнулась на этот порывистый жест дочери и отвела от нас взгляд, сосредоточившись на госте. Беседа продолжалась еще некоторое время, но плавно стала затрагивать личные интересы, и вскоре прозвучало главное. «Итак», улыбаясь девушке, произнес он, «могу ли я попросить ваших родителей оставить нас и поговорить с вами тет-а-тет?» «Да вполне», — быстро сказал Сайтера, бросив на меня красноречивый взгляд. «Пойдем, дорогая». Я остался сидеть, делая вид, что мне все равно. Кожей ощутил холодный взгляд отца Сэя и несколько раздраженный Мацуда. Деловито наклонившись над столом, я подлил себе чаю, бахнул несколько ложек сахара, ура, размешивал его спокойно, стараясь не звякать громко ложечкой по стенкам чашки. «А вы?» — обратился он ко мне, когда ее родители удалились подальше. «Я останусь», — ведя себя спокойно и деланно равнодушно ответил я, отпивая сладкий чай из чашки, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Хаэм, как пожелаете», — радушно улыбается он, словно его это не задело, и обращаясь уже к Сэе. «Итак, могу ли я говорить с вами откровенно?» Сэя бросила на меня быстрый взгляд и спокойно кивнула ему, продолжая держаться уважительно и вежливо. В то же время, под столом, ее ладонь снова нашла мою и крепко вцепилась. Я погладил ее пальчики, продолжая пить чай, держа кружку левой рукой. «Как вы уже знаете, я был очарован вашим ангельским видом, когда нас впервые представили друг другу. Но спустя столько времени из милой девочки вы превратились в невероятный красоты цветок. Вот ведь заливает в уши», — подумал я, подавляя волну раздражения. «Я тогда даже не думал, что мне предоставится шанс стать вашим женихом. И меня огорчает, что я, кажется, не преуспел. Но все же могу ли я попросить вас подумать еще раз?» «О чем?» — удивилась Сэя. «О том, чтобы стать моей женой, конечно. К счастью, я уже проглотил чай, а то бы от такой наглости захлебнулся. То, как он говорил прямо при мне, вызывало у меня как бешенство, так и восхищение. Каков наглец! Японцы застенчивые, блин, это сволочь, точно не аиш. Не обращать внимания на сопутствующие препятствия, уметь надо. Я невольно перевел взгляд на девушку. Она, вскинув уголки губ в полуулыбке, оставалась, впрочем, невозмутимо спокойной. И словно ощутив мой взгляд, она с силой сжала мою ладонь. «И вас не смущает, что я нахожусь здесь со своим?» «Нет, нисколько». Его губы складываются в нагловатую и горячую улыбку. Он бросает на меня равнодушный взгляд. «Я наслышан о вашей удачливости, и о вас ходят невероятные слухи. Но, говоря прямо, у вас нет семьи, нет людей. Что вы можете ей предложить? Вы слишком молоды, а удача? Вы знаете, кто отец вашей девушки? В какой партии он состоял? То, что он не знает о наших с ней отношениях, еще ничего не говорит, потому как обо мне ему кое-что известно. Но все же, наглость – второе счастье. Я смотрю на Саю, интересно, о чем он? Она мнется мгновение и отвечает с неохотой. Ультранационалистическая партия Японии. О, так Сая дочь ультранациста. Усмехаюсь я мысленно, вновь нежно погладив ее пальчики. То, что ни она, ни ее мать националистических взглядов не разделяют, я знаю точно. А вот Сайтера, может, поэтому он мною недоволен в какой-то мере, был бы я с азиатским лицом и его бы устроило, хм, и какое это сейчас имеет значение, спрашиваю я наивно. Вы серьезно? Глядя на меня как на дурака, спрашивает он. Многие люди, что поддерживают семью Такаги, знают его по деятельности в партии. Они рассчитывают на него, ожидают определенных шагов, представляете их чувства, что рядом с дочерью их лидера, Гайдзин. Последнее слово он произнес примирительно улыбнувшись Сае, тонко показывая, что ему и самому омерзительно, и он такие настроения не приветствует, но деваться ведь некуда. Я мысленно аплодировал ему. Он тем временем, переключившись на девушку, заронил ей возможное чувство вины. Ведь если сторонники ее отца начнут отворачиваться от него после того, как ее личная жизнь всплывет, то пострадает и он, и ее мать, и даже я. Он описывает, как бы могло все пойти иначе, если она будет с ним. И это его стратегия. Что за бред? Или же это отчаяние, дурдом? Вы так убеждаете мою девушку бросить меня же, расставляя акценты, сказал я, прерывая его речь, чувствуя, как хватка Саи на моих пальцах стала крепче. Могу я задать вам несколько вопросов? Вы упоминали, что вам что-то известно обо мне. Немного, виновато улыбнувшись ей, в его глазах явно раздражение, что я лезу в их разговор, тут же контратакует. Я, конечно, удивлен. Вы так хорошо знаете японский, обычно чужаки говорят не так хорошо. Как вы попали к нам? Моя мама вышла замуж за госслужащего, я как раз занимался оформлением документов для перевода в школу, когда мир превратился в ад, сочиняю я сходу. Он кивает удовлетворенный ответом, но, видимо, у него есть что-то еще, и точно. Особенно меня поразила история о том, что вы достаете оружие из воздуха, и что рядом с вами появляются люди. Продолжает он атаку на меня, пытаясь получить информацию, забавно, учитывая, что никто не понимает, что именно они видели. Вот так, усмехаясь, спрашиваю я, доставая кольт питон из инвентаря под столом и поднимая левую руку. А теперь хоп, и его нет. Я опустил револьвер вниз, убирая его в инвентарь обратно. Он откинулся назад, удивленно глядя на меня. Сая, закусив нижнюю губу с тревогой, посмотрела на меня, возможно, опасаясь, что я вышибу ему мозги. Очень хочется, но нет, впечатляет, признал он. Вы не представляете, сколько на теле человека мест, где можно спрятать оружие, да и с Сэей я познакомился, показывая фокусы, говорю я, стараясь не усмехаться слишком уж нахально, и чувствуя дрожь от ее руки. С людьми повезло больше, мы много ездили по городу и спасли многих одиночек, некоторые выглядели весьма необычно. Понимаю, его интерес заметно угас. Значит, ловкие фокусы и удачливость, о чем я и говорю. Собственно, уже тем, что он сказал, мне понятно, кто-то сливает информацию о том, что происходит на территории Такаги. Конечно, выяснить, кто именно и как, трудно. Если, конечно, не приставить ему пушку к голове. Как же руки чешутся, жуть. Он тем временем тут же интерпретирует увиденное в свою пользу, прямо при мне выставляя меня бесполезным дурачком. Правда, со всем уважением и даже комплиментами моим неординарным способностям фокусника. Я уже легко удерживаю рот на замке, и потому что вижу, как его слова идут мимо цели. Сэя их всерьез не воспринимает. И самое важное, Он всерьез не воспринимает меня, а это мне и нужно. Не знаю, правда, кем я выгляжу в его глазах, учитывая, что он клеит мою девушку, а я сижу и не возникаю. Правда, Исея к нему особого интереса не испытывает, возможно, он это понимает. Я решаюсь задать новый вопрос. Надеюсь, что его бдительность заметно спала, и это будет выглядеть как если бы я борюсь с ним. Хаем, идиотия какая, а почему вы так поддерживаете Шида, делая невинный вид, спрашиваю я. Насколько я слышал, он не очень чистый на руку человек. Сейчас это не имеет значения, пожимает он плечами с неохотой, вновь переключая внимание на меня, и говоря довольно снисходительно. Он спас довольно много людей, ему требовалась помощь, а его загородный дом оказался очень удачно расположен. И за этим следует еще один вопрос, который я не могу не задать, говорю я, удерживая его внимание на себе. Вы ведь в курсе, что случилось с сыном мистера Шида в особняке Такаги? Конечно, весьма прискорбное событие, вздыхает он, сосредотачиваясь на мне. Вы ведь сотрудничаете с ним, и даже живете сейчас в его доме, ведь будем честны, он может отомстить семье Такаги, убив его единственную дочь. Невозможно, расслабленно отмахивается Мацуда, словно от незначительной детали. Он политик, да и не были они близки, как отец и сын, и особо не ладили. Его убийство не стоит того, чтобы развязывать из-за этого войну. Меня удивило, что он предпочел приехать в поместье Такаги, а не найти своего отца, кивнул я, продолжая мысль, зная, что Шида был фигурой умолчания во время переговоров. Для Такаги-старшего было ошибкой бросить его в своем особняке, а для Шидайтира, он пока не разыгранная карта, и неплохо было бы сделать так, чтобы ее разыграть не удалось, но его не убивали. Что? Удивленно вскидывает он брови. Он устроил секту имени себя, промыл мозги ученикам, после чего совратил их, его изолировали, но не убивали, просто события, которые произошли в тот же день, электромагнитный импульс, вырубивший всю электронику, прорыв периметра зомби и последующая эвакуация, его просто забыли. Нагло вещал я, переплетая правду с правдой, то, что его забыли намеренно, какая теперь разница. Вот как, кивает он удовлетворенно, и тут же переводит взгляд на Сэю, пытаясь продолжить приседание на ушах. Я удивлена, с улыбкой на губах говорит она, но ее голос довольно жесткий. Вы говорите о семье, что способны защитить меня, но где была армия, когда все началось? Почему ваш отец не ввел войска в город, когда можно было спасти тысячи людей? Где были вы, когда мои одноклассники погибали? В вас, говорит, обида, кривится он, фирменная улыбка на глазах тускнеет. Мой отец военный, ему пришел недвусмысленный приказ от вышестоящего начальства не вмешиваться. И все же он пошел на его нарушение, взяв под контроль несколько жизненно важных объектов, и отправил меня, чтобы я помог организовать взаимодействие между армией и гражданским населением. В первый же день, невинно уточняю я, ну давай, говори же. Конечно нет, возмущенно отвечает он. В первый день я также был ошарашен случившимся, я в тот момент находился в доме своего дяди Миядзакиакана. Нам пришлось прорываться через весь город. Понятно, кивнул я, похоже, вертолеты не только на захват ГЭС летели, но и вывозили важных для Мацуда людей. А ваш дядя тоже выжил? Да, он сейчас на базе вместе с отцом, кивает он, так легко выдав информацию, а я думал, будет темнить. Но с другой стороны, он не знает, что я под него информацию собираю. После он помогал моему отцу и держал связь с полицией, пока она не прервалась. Понятно, снова повторяюсь я, лихорадочно обдумывая его слова. То есть его дядя, что приказал полицейским блокировать перемещение людей в городе и в некоторой мере владевший обстановкой, был в том же месте, где и главный армейский начальник, и они оба ничего не предприняли, хотя у них было минимум несколько суток до ядерного удара. Встряхнувшись, говорю, простите, это было довольно сильное эмоциональное потрясение для нас. Ничего, я понимаю, примирительно кивая, говорит он, и все же, может, вы передумаете, Сэя-чан? Тем самым вы бы здорово упростили жизни себе и мне, и даже вашему парню. Я бы предпочла не быть пешкой в чьих-либо руках, капризно надувая губы, отвечает она, поздновато на мой взгляд, включая капризную дурочку, надо было сразу. Я и мой парень вне политики, но вы же понимаете, что тем самым развязываете руки конкурентам, вздыхает он, пытаясь играть на ее ответственности. Я искренне хотел бы предотвратить конфликт. Мой отец и люди, которых поддержал мой дядя, уполномочили меня на это. Ваш дядя? Цепко уловив суть, переспросила Сэя. «Да, он больше политик, понимает, куда дует ветер», пожимает он плечами, добавляя. «Мне повезло, у меня два отца, а не один, и все же, нет», проявляет твердость в голосе Сэя. «Жаль», коротко отвечает он, но взгляд у него все равно масляный, я бы сказал липкий, руки так и чешутся его подправить, добавить фиолетовых или синих оттенков на лицо. «Моему отцу есть, что предложить», говорит она, поджимая губы. «Я надеюсь, вы сможете договориться». Разговор потихоньку затухает. «Я искренне не понимаю, на что он рассчитывал. Нет, если оставить его харизму и внешние данные, то я в самом деле не понимаю. Он еще некоторое время пытается надавить на чувство вины и ответственности Сэй, но похоже, что уже и сам осознает, что ничего не выйдет. Он, конечно, может попытаться меня убрать. Хм, нет, этот поступок и девушку оттолкнет, и ее семью скорее всего тоже. Да и чтобы тихо меня ликвидировать, надо знать мои перемещения или подослать человека. А это в нынешних обстоятельствах сделать не так-то и просто. Но я ему шансы поуменьшу, да и вообще работу постараюсь затруднить. Попутно пытаюсь собрать пазлы из их действий, зачем они ведут себя так, как ведут. Я не слишком силен в интригах, скорее наоборот, но все же, ведь это наверняка что-то простое, так почему же? Спасибо, что позволили мне увидеть вас, маленькая госпожа, кланяется он, прощаясь с Эй, она тоже отвешивает традиционный поклон, молча кивает мне и уходит разговаривать с ее отцом. Я думала, ты взорвешься, хмыкнула Сэя, возвращаясь в беседку. Мы садимся напротив друг друга. У тебя губы сжимаются, когда ты злишься. Да я не особо вспыльчивый, пожал я плечами. Просто его метод общения с девушкой, вижу цель, не вижу препятствий, бесит жутко. Ха-ха, засмеялась Сэя, роняя голову на руки. Как выдашь иногда, хм, но да это льстит, и не смотри так на меня. Мне нравится, когда говорят комплименты. Угу, сощурив глаза, я делаю суровое и каменное лицо. Сэя, фыркнув, ухмыляется, разглядывая меня. У меня в голове все крутится прошедший разговор. Вроде бы все лежит на поверхности, но некоторые детали пазла отказываются складываться вместе. Знаешь, я бы не хотела, чтобы из-за меня погибли люди, внезапно выдала она, все-таки его усилия не пропали впустую. Ты должна четко осознавать, что люди погибнут не из-за тебя, вздохнул я, взяв ладошки Сэи в свои руки. Это, возможно, будет их решение, и их нежелание договариваться. Но я ведь Такаги, нерешительно бормочет она. Ага, но подумай, они просто вымогатели. Стоит ли обвинять жертву вымогателей в том, что она виновата? Или виновны все же вымогатели? Я понимаю, вздыхает она, похоже, ей тоже не чуждо чувство вины. Просто это как с одноклассниками в школе, я даже не попыталась их спасти. И сейчас я снова поступаю эгоистично. Знаешь, принцесса, хмыкаю я, рассказывая ей немного о своих проблемах и переживаниях. Не знаю, помогло ли ей это, но я могу дать ей свою поддержку, иного у меня нет. Надеюсь, опираясь на меня, она сможет успокоить свою совесть. А я постараюсь не оплошать со своей стороны. Мы разговариваем еще около получаса, когда рядом с беседкой раздаются шаги. При этом никого не видно. Так, Эва дала знать о себе. Одновременно открывается дверь, и от дома до нас доносится сообщение от пожилой женщины. Госпожа Такаги просила передать, он уехал. Понял, спасибо. Отзываюсь я, дверь тотчас захлопывается. Эва, что-то пошло не так, встревоженно спрашивает Сэя. Нет, все прошло идеально, отзывается беловолосая охотница, появляясь у входа в беседку. Присаживайся и рассказывай, киваю я на скамейку. Он позвонил по спутниковому телефону, сразу же после переговоров, как только вышел на улицу, во дворе, пояснила она, рядом с ним были только его люди. Вот как, в самом деле идеально, соглашаюсь я, передаю его слова. Нет, к сожалению, не вышло, я пытался, но она, похоже, всерьез влюблена в него. Ты же знаешь, как на меня вешаются девки, дело не в этом, да я думаю, он затягивал переговоры специально. Нет, нет, его предложение довольно интересное, но... Да я не знаю, как они отреагируют, да просто посмотрим. Угу, было бы проще, дядя, но так может быть и лучше. Если они разобьют себе лбы и мы после этого вмешаемся, то на равных говорить уже не будем. Тоже так считаю, привет отцу, да поеду на переговоры с Такиговой, да, постараюсь убедить его поучаствовать, на связи. Ты что-нибудь понял? Спросила меня Сэя. Да, кажется, вцепившись в виски и опустив лицо к столу, бормочу я. Чувствуя, как закипают мозги, так все просто, а я голову ломал. Мы вернулись домой. Я быстро переоделся в привычные джинсы и футболку. Собрались в столовой. Кота привел Асами. Девушка была в простенькой белой футболке и черной юбке. Она жутко покраснела, встретившись со мной взглядом. Я, чтобы не смущать ее, просто мягко улыбнувшись, кивнул, стараясь не обращать внимания на культю в бинтах. Девушки бросились к ней, обнимая и поздравляя с выпиской. Она, смущаясь, кланялась, многократно кивая, как китайский болванчик. Через некоторое время все расселись. Сэя вязла на себя роль рассказчика, передав то, как прошли переговоры. Саика, поставив чайник, разлила всем по кружечке горячего. Часть народа уселась за столом. Рэй и Хисаши расположились на удобном диване. К ним присоединилась Асами и поддерживающий ее кота. Я снова во главе стола. Собираюсь с мыслями. «Ну и что все это значит?» — устало спросил Такаши, уперевшись торцом ладони себе в лоб. Он водил пальцем по столу, пытаясь выстроить такую простую логическую цепочку. Теперь простую. «Олег», — повернулась ко мне Сэя, тем самым давая слово, — «зайду издалека». «Ох ты ж», — фыркнула Рика. «Не-е-е-ет», — застонала Рэй, в притворном ужасе закрыв лицо. Остальные захихикали довольные. Я, хмыкнув, закатил на это глаза. «А куда деваться-то? Я уже довольно долго пытаюсь понять, почему Мацуда так упорно, до последнего момента, зазывает тебя замуж. Но потихоньку все встало на свои места, или я глубоко и серьезно ошибаюсь, что также нельзя исключить?» «Ну и?» — она нетерпеливо тыкает мне в ребро. «И вот что получается, не поддаваясь на провокации, вдумчиво продолжаю я. Твой отец сумел вопреки ситуации выбраться из города, спасти множество людей и взять под контроль целую деревню, в то время как они при поддержке армии не сделали практически ничего. Ага, только если бы не ты, то и мой отец ничего бы не сделал», — оценила она мои усилия. «Все бы закончилось еще в особняке. Это сейчас не важно», — отмахиваюсь и тем не менее улыбаюсь. «Приятно, конечно, хвали меня больше. Я о другом. Люди, видят все это, задаются вопросом. А им не плевать на людей?» — задает резонный вопрос Такаши. «Частично», — киваю я. «Но ты учти, они все были большие люди, владельцы заводов, пароходов, и пусть даже номинально они владельцами и остаются, но по факту работников-то у них нету, съели или разбежались. А с армией того проще. У многих были семьи, дети, жены, и не только про офицеров, но и у рядового ее состава. Хочешь сказать, что они пытаются подвинуть Такаги, чтобы получить контроль над людьми?» — хмыкнула Рика, перебивая. «Именно, над людьми, причем как Шидай компания, так и Мацуда с Миядзаки. Ну это и так понятно, что мешает им просто сотрудничать?» — пожал плечами Такаши. Шизука, заскучав, уложила руки на стол и легла лицом в уютное гнездышко, частично заполнив его грудью. Она, полуприкрыв глаза, смотрела на меня, погрузившись в дремоту. «Угу», — продолжу. «Так вот, люди такие как Шида, Куда и прочие, имеют желание отхватить кусочек власти, полученный Такаги. Они имеют поддержку армии, как они ее получили, заранее договорились, еще перед вспышкой, что она будет, или спонтанно, другой вопрос, на который гадать бессмысленно. Но факт, поддержка есть, они получают оружие, и они получают посредника в лице Мацуда Акиры. Вещаю я уверенно, трибуну бы, а отец Сай такой поддержки не имеет, опять же, в силу ли отсутствия договоренности или еще почему, не знаю. Но вот что получилось, Шида, Куда — это политики, их знают люди, некоторые за ними идут, и они даже кого-то спасли, так же как и Такаги. А вот Мацуда, военный, что не выполнил своего долга защищать страну и людей. Причем его солдаты и нижние чины среди офицеров тоже это знают и понимают. Хаэм, — хмурится Сэя, но, качнув головой, просит продолжать. И вот получается три стороны конфликта. Сайтера Такаги, удачно оседлавший волну и забравшийся на вершину. Шидай компания, которая желает подвинуть успешного конкурента, и армейский начальник и бывший помощник префекта два брата, что имею военную власть, но лишены политической. И Миядзаки пытается разыграть карту своего племянника, получив власть и военную, и политическую, заполучив единственную дочку самого успешного конкурента. «Имеешь в виду, что моему отцу пришлось бы подвинуться?» — уточнила Сэя. «Хотя да, пришлось бы поделиться. Пришлось бы», — хмыкнул я. «Естественно, Шидай, Куда и прочие не очень этим довольны, но и так они получили бы преференции от своего союзника, что их уже поддерживал. А это означало бы мирное решение вопроса, А там кто знает, может быть удалось бы по-тихому извести твоего отца или оттереть его от управления. Но я отказалась, вздыхает девушка, кусая губы. Верно, и сейчас твой отец пытается предложить им альтернативное решение проблемы, так сказать, ужаться немного, предоставить возможность работы с населением. Не забывайте, что есть ведь еще две деревни поблизости, перенаселенные, и наша, в которой свободный жилой фонд и безопасная. Ему есть еще что предложить людям и есть место для маневра. Но они имеют поддержку армии и могут попробовать отобрать все силы, вставила Рика. Сейчас дойду до этого, а теперь внимание, вопрос, что будет, если Шида со своими приятелями начнет войну с твоим отцом? Смотрю я на Саю. Убьют много людей, а люди готовы умирать за твоего отца или Шида, которые будут выяснять, кто именно должен руководить в новом мире. Нет, неуверенно ответила она. Им вообще есть разница, поддержала меня Рэй, что твой отец, уж извини, что любой другой, лишь бы безопасно на улице было и вода из крана текла. Молодец, похвалил я девушку. У меня папа так про любых политиков говорит, ухмыльнулась она. Обывателям без разницы, повторил я. И вот представь, что твой отец начнет конфликт с Шидой компанией. Может, это они начнут, пытается Сэя заступиться за папку. И тут приходит арбитр, весь чистый и незапятнанный, который силой армейского оружия останавливает конфликт, раздавая всем сторонам лещи, и занимает место твоего отца и тех, кто с ним воевал, подвожу я итог. Простая многоходовка, но после того, как люди Шида и твоего отца устроят кровопускание друг другу, никто и не вспомнит, что армейские командиры не сделали ничего, и даже сами солдаты будут считать, что все так и надо было сделать, несмотря на то, что их командиры подогревали одну сторону оружием, а они вот они, уже будут на коне, остановив весь этот ужас-ужас. Я замолчал, откинувшись на спинку стула. Могу ли я ошибаться в своих выводах? Да легко. Но это единственное логичное объяснение их действий, которое я смог собрать из имеющихся у меня на руках фактах. Пусть и с известным количеством домыслов, но тут деваться некуда. Покуда я не проведу допрос всех фигурантов, я не узнаю полноты картины. Моя группа молчала, переваривая услышанное. Внезапно голос подала молчаливая Дина. Если эти люди представляют такую угрозу цели миссии, может, их проще ликвидировать? Мы с Эвой вполне справимся с этой задачей. Проще, согласился я. Но у меня не хватит сил, чтобы уничтожить их одновременно, всех. Это ведь не все, догадалась Сэя. Ты говорил, что проблем может быть больше. Не все, еще нам неизвестно, за этими людьми есть кто-то еще. Мы ведь так это и не выяснили, к сожалению. Старшее военное начальство, например, не спровоцирую ли я тем самым людей, что занимают место выше отсюда, не привлеку ли избыточное внимание, наконец, вдруг все же удастся договориться. Отец Сай жесткий человек, но неразумную жадность я бы ему приписывать не стал, он может поделиться властью и кто знает, этого может хватить. Я замолчал, хмыкнул. А еще, если все же договорить не удастся, эти люди единственная ниточка, что у меня есть по вспышке, упустить возможность допросить их, потеря этой самой ниточки. А без нее, я в чистом поле, куда копать лично мне неизвестно. Все-таки допросить, усмехнулась Рика. Может, они, конечно, и сами расскажут, пожал я плечами. Но предпосылок к этому нет. Это все понятно, вздыхает Такаши. Но нам-то что делать? Во-первых, выяснить, сколько еще у нас времени, и использовать, чтобы стать сильнее, подготовиться. Убивать зомби, от этого сильнее только ты становишься, замечает молчаливый Хисаши, на нас это не сработает. Нет, для вас у меня тоже план есть, хмыкнул я. Для нас, заинтересовалась Шизука, выныривая из дремоты и упираясь локтями в стол. Да, вот что вы будете делать в ближайшее время, я повернулся к Рике. Ты, берешь Кату и Дину, начинаете готовиться к действиям против людей. Выбор позиций, отработка задач и прочее, сама лучше меня знаешь. Поняла, враз стала серьезной девушка. Рэй, парни, вы учитесь тоже, попроси своего отца, ваша задача ближняя оборона, самооборона. Еще Рэй, поговори с отцом, пусть организуют полицейские патрули, проверит всех бывших оппозиционеров Такаги, кто-то сливает информацию обо мне, и я думаю о настроениях среди выживших. Девушка понимающе кивнула. Теперь Саика и Сэя, вы всерьез обучаетесь использовать пистолет. Патронов мало, но тренируетесь на холодном спуске, извлекать из кобуры, прицеливаться, обрабатывать спусковой крючок. И зачем мне это? Бурчит Сэя. чтобы ты могла пристрелить противника, если он выскочит прямо перед тобой, вздыхаю я. Еще Саика, тренируйся теперь действовать мечом в бронежилете. Ха, вскидывает она брови, он же неудобный. Ты, конечно, очень ловкая, но увернуться от снопа картечи или от очереди из УЗИ будет сложно даже тебе, а бронежилет даст тебе шанс, и еще привыкай использовать пистолет в другой руке. Иногда проще будет застрелить, чем дотянуться мечом, практически всегда на самом деле. Я поняла, хмурится она, ладно, но ты тоже тренируешься. Само собой, соглашаюсь я, теперь ты Шизука. Я, удивляется она, настороженно глядя на меня из-под щелки, опасаясь, видимо, тренировок. Тоже тренируешься защищать себя, пистолет я тебе достану, говорю я, а Рика и Кота с тобой позанимаются. Но главное не это. Я так понял, с медициной у нас все не очень здорово, так, особенно на случай поступления раненых, перевязочный материал еще, думаю, найдется, а вот чего посерьезнее уже и нет толком ничего. Да, ты прав, задумалась она, собери собрание врачей и всех медсестер, пусть подготовит список инструментов медицинских и прочих средств, которые требуется добыть, после по этому списку определите больницу, где все это может быть. Я задумался на мгновение, и еще оборудование для анализа крови. Не теряешь надежды? Да, усмехнулась Сэя, поддевая. Ага, кивнул я ей. И еще, Шизука, проследи, чтобы учли еще, где больница находится, в центре города сейчас опасно. Хорошо, пропела она, кивнув, покосившись на Асами. Вечером уже будет готово. Еще кое-что. Нужны боеприпасы, кровь из носу. Есть идеи, где в городе их можно добыть? Из полицейского участка выгребли все, даже из комнаты вещдоков, махнула рукой Рэй. Да и из нашей штаб-квартиры, думаю, выгребли все, кивнула Рика. В первые дни, пока разобрались, как их убивать, расход патронов был сумасшедший. Может, в стрелковом клубе каком? Спрашиваю я. Не там ловить точно нечего, покачал головой Кота. Те, кто рядом были, в первую очередь туда сунулись. Оружейные магазины, думаю, тоже в таком случае бессмысленны, вздыхаю я. О, кажется, есть идея. Вскинул победно руки Кота, повернувшись к Рике. Стрельбище сад в восточной части города не расформировали же, а ты откуда про него знаешь? Удивилась снайперша. Да мой батя разработчик игр, смущенно признался он. И мы пару лет тому назад ездили смотреть, как реально стреляют из винтовок. Ему по работе надо было, и меня с собой брал. Идиотизм, пробормотал Рика. Хм, но да, оно рабочее, только оружие там не хранили. Мы со своим приезжали на пристрелку, отстрелы или тренировки, но боеприпасы мы с собой не возили. Значит, там запас какой-то должен быть, обрадовался я. Только если еще кто про него не вспомнил и не вывез, то да, кивнула она, бормоча. Я про стрельбище и не вспомнила, старею, наверное. Отлично, и снова ты, Сэя. Так, вскидывает брови девушка. Сейчас запиши список по нескольким вопросам твоему отцу, ухмыльнулся я, и договорись о встрече с ним. Обязательно укажи, что на встрече он должен дать ответы на все три вопроса. Нужно будет обсудить дальнейшие наши планы. Что за вопросы? Сэя извлекла из кармашка на юбке блокнотик и ручку. Готов ли он и его люди воевать? Сколько еще этапов переговоров будет и насколько он способен затянуть весь процесс? И, наконец, третий. Согласен ли он с моими выводами? Мне придется рассказать ему твои наблюдения, кивает она, быстро чиркая на бумажке. Готово. Угу. Попроси, чтобы беседа была вечером, почесав затылок, дополнил я. Остаток дня, тренировки для всей группы. Я, конечно, отдаю себе отчет, что надо было бы начинать их еще неделю назад, но, если смотреть правде в глаза, они помогут гомеопатически, в любом случае это самоуспокоение. Чтобы они помогли реально, нужна систематическая подготовка. Да и ожидать, что вчерашние школьники всех победят, глупости, чушь несусветная. Другое дело, что рассчитывать особо и не на кого. Приняв душ, иду навстречу с Такаги. Зачастил я что-то. Сэя проводила меня до самого кабинета. Впустила внутрь и убежала позвать мать. Я на некоторое время оказался в логове зверя. Логово, кстати, выглядело вполне презентабельно. Т-образный стол для конференций. Сайтера восседает в, не побоюсь сказать, роскошном кресле, высоченная спинка, широкая, в ней так здорово сидеть, откинувшись, в таких, я слышал, даже массажер есть для поясницы и шеи, подлокотники регулируемые тоже мягкие, обтянуты кожей, из мебели еще несколько стульев, выглядящих не так здорово, и пара небольших диванов по углам, хочешь посиди уютно, или вытяни ноги подреми, ну и пара шкафов для бумаг, с прозрачными дверцами, полупустых. Сомневаюсь, что он вообще ведет документацию. Хотя кто его знает, старого бюрократа. Он встретил меня ледяным взглядом. Умеет нагонять атмосферу. Ничего не скажешь, и кондиционера не надо. Суровые морщинки вокруг губ сложились в подобие не то улыбки, не то оскала. Добрый вечер, держась спокойно и равнодушно, кивнул я, проходя и садясь на диван. Обстановка все равно неофициальная. Добрый, рычит или бурчит он, поворачиваясь за мной всем телом, но не вылезая из-за стола. Ты понимаешь, что ты сделал? Поздоровался, включил я откровенного дурачка, лишь предполагая конкретную причину претензий. Поздоровался, процедил он, начиная потихоньку рычать. Мацуда в бешенстве. Это он педалировал идею брака. Я чуть ли не на углях танцую, чтобы спустить все на тормозах, и ты все равно умудряешься все испортить. Я испортить? Уже рычу в ответ я, вставая и подходя к столу. В гробу я этого мудака видал. То, что вы не способны сказать четкое «нет», играя в политика, это не мой косяк. Ваш хлеб, умение стелиться перед другими, я же четко вам дал понять, что сою, не отдам. Я в запале опираюсь на стол руками и наклоняюсь к нему лицом, глядя в глаза. Если подумать, смешно, малолетка тявкает на взрослого мужика. Мысли промелькнули у меня в голове, и только я уже собирался сам охолонуть, как Сайтера подбросил дровишек. Это моя дочь, рычит он свирепо, внезапно ухватившись за лацканы футболки и притягивая мое лицо вплотную к себе, того и гляди в нос вцепится. Не твоя собственность, я то как раз в курсе. Злюсь я, чувствуя, как его рука пытается перехватиться за мое горло, но я был ее выбором. Ты соблазнил ее, продолжает тянуться он, похоже, тронувшись умом. Кто-то, похоже, забыл, перехватив его за рукав пиджака, я отжимаю потихоньку руку от своего горла. Мы уже обсуждали этот вопрос. И о чем же? Раздается от двери спокойный голос. Сайтер, мгновенно отпустив меня, отшатывается к спинке кресла, нацепив на лицо фальшивую невозмутимость. Лишь вздувшаяся вена на шее выдает его волнение. Я смотрю на него с некоторым раздражением. Надо же, опять отцовские чувства взыграли. В дверях кабинета Сая, сразу за ней Юрика. Да мне тоже интересно, что именно по поводу моей дочери вы обсуждали. Поддерживает ее Юрика. КХМ, я просил его позаботиться о ней, но не соблазнять. Переведя взгляд с дочери на жену, заявляет он. Знаешь, иногда мне тебя самой хочется прибить. Качает головой она. Ты не ожидал, что у них возникнут чувства к друг другу. Он крутит шашни с Бусуджима, и мне мои люди говорили, что его видели с медсестрой. Он что, завидует? Мысленно фыркаю я. И кстати, где могли его люди меня видеть с Шизукой? Мы с ней целовались-то только один раз. Хаем, это было их соглашением, останавливает его Юрика, подняв палец. Личный договор. И это был выбор нашей дочери, имей совесть уважать его. Совестью политика-ультранациста? Ну да, конечно. Еще и следит за мной. Снова мысленно фыркаю я, успокаиваясь. Олег, голос у Саи недовольный, похоже, она хочет получить подтверждение. Я ни разу тебе не солгал, вздохнул я, выдвигая из-за стола стул и приглашая кивком ее присесть. Не сразу обо всем рассказывал, но не врал. Угу, ворчит она, присаживаясь, я погладил ее плечо, прежде чем усесться рядом. Вы готовы ответить на мои вопросы? Перевожу я на него взгляд. Выплеснувшееся раздражение прошло почти мгновенно. Да, давай начнем, ворчит он. Итак, первый пункт, да я и мои люди готовы к конфронтации, сцепив руки под подбородком, заявляет он. Второй, все решится в течение недели, максимум двух. Затянуть переговоры я не смогу, да и они уже знают об этом. И в-третьих, насчет твоих выводов, подхватывает Юрика, усевшаяся за стол напротив. Ты провел великолепный анализ, но только ты ошибаешься в одном. КХМ, чувствуя некоторую уязвленность, кашлянул я. Здесь не три стороны, их несколько больше, в остальном я с тобой полностью согласна. Полила она бальзам на язву.